Насчет вредности пальмового сока для кошек Елене сообщила император, движимый беспокойством, как бы хвостатый не сожрал целиком экзотическое растение, подаренное английским послом Томасом Вордом. Как он ухитрился доставить его в Москву в самом конце зимы, не поморозив, непонятно. И, главное, так и не сказал, что на ней должно вырасти кокосы, финики или еще что-нибудь. Наверное, сам не знал. Кроме пальмы посол подарил какую-то отвратного вида полуметровую ящерицу якобы с острова Табага, но Лена ее боялась, кот, невзирая на свое имя, тоже, а Сергею было просто противно смотреть на эту рептилию. В общем, он распорядился устроить при аптекарском огороде императорский зоопарк и лично передал туда первого обитателя. Кот тем временем был достаточно обласкан и опущен на пол, где он тут же начал вертеться вокруг стола, время от времени требовательно мяукая, как будто этот обжора пришел не с кухни, где его накормили от пуза. Хотя, наверное, взбитых с яичным белком сливок и черной икры, как здесь, ему там не давали. Короче, герой пожинал плоды своего подвига, причем новый ему, скорее всего, не светил. Потому как император предчувствовал, что не пустить Лену в первый полет на настоящем воздушном шаре будет непросто, а если полетит кот, то и вовсе невозможно. Значит, первооткрывателем Пятого океана станет Уткин, тем более что он и не против. И свершится это событие совсем скоро, во всяком случае, бумажные дольки, из которых будет склеен шар, были уже готовы и лежали в большом зале, том самом, где благодаря усилиям центра и лично Новицкого Анне Иоанновне так и не довелось высочайше и задрать кондиции. Ангар же для шара строился на противоположном берегу Яузы, за императорским огородом, и подрядчик уверял, что все будет готово к середине мая. Большая керосиновая горелка, коей предстояло нагревать воздух в шаре, была уже сделана и даже испытана. Посмотрев, как она работает, Лена пришла в ужас от безумной расточительности императора. К керосиновым лампам она уже привыкла, но тут каждые 5 минут сгорал литр этого бесценного снадобья. Сергею пришлось объяснить, что форсированный режим нужен только для предварительного нагрева воздуха в шаре, а при поддержании уже достигнутой температуры расход горючего уменьшится в несколько раз. А потом император рассказал, как соотношение между спросом и предложением влияет на цену продукта. То есть керосин такой дорогой просто потому, что в продажу его поступает очень мало. Выкинь на рынок десятки бочек, и цена сразу упадет. Поэтому излишки лучше просто сжечь, пока их не своровали. А если это еще и принесет пользу, то тем более. Никакой тайны изготовящегося полета Новицкий не делал, скорее даже наоборот. Например, рабочие, возводившие ангар, знали, что он нужен для воздушного корабля. Дело было в том, что сам факт скорого создания совместной англо-русской компании был уже согласован, а вот ее устав и прочие тонкости пока нет. Вот император и хотел козырнуть перед Вордом возможностью создания воздушного флота, после чего морской флот якобы потеряет заметную часть своего значения. Поэтому работы шли быстро. 13 мая утром был сдан ангар. Несмотря на обнаруженные недоделки, этим же вечером в нем начали шить и клеить шар, и к вечеру 17-го закончили. День ушел на надевание сетки и подвес корзины, и, наконец, на утро 19 мая был назначен первый полет. В порядке закрепления его результатов Елизавета, как и имиджмейстер, была озадачена подготовкой к большому императорскому приему, который должен был состояться 21 мая. Если все получится, то в честь благополучного завершения беспримерного полета, а если нет, то в честь какого-нибудь святого, которого цесаревна должна подобрать сама. «Петя, неужели ты сам полетишь на этих бумажках и тряпках?» — всплеснула руками цесаревна. «В этот раз, нет. Ну а как-нибудь потом, почему бы и не слетать? Тогда и меня возьми, а праздник я тебе устрою самый лучший, такой, какого в Москве еще не бывало». И вот настал знаменательный день. Император с подругой встали в 6 утра и, наскоро умывшись, чуть ли не бегом отправились к ангару, но там уже вовсю кипела работа. Шар был подвешен на стреле перед входом в ангар. Правда, пока он больше напоминал мокрую тряпку, опутанную веревками, 16 метров длиной. В корзине сидел Уткин, по одной принимая бутыли с керосином, аккуратно переливал драгоценную жидкость в топливный бак. Рядом стояли трое уполномоченных во главе с Федором, задачей которых было не допустить хищения топлива. Наконец бак наполнился, и пилот взялся за рукоятку насоса. Горелка по конструкции была близка к примусу, разве что очень большому, но заканчивалась двухметровой жестяной трубой, чтобы исключить контакт открытого пламени с обшивкой. Действительно, на испытаниях оттуда не летела даже искра, один раскаленный воздух. Вот Уткин решил, что давление в баке достигло нормы, и протянул руку, в которую тут же была вложена горящая лучина. Примус переросток несколько раз пыхнул, а потом ровно засопел. Пилот начал крутить ручку керосинового крана, добиваясь максимальной интенсивности горения. Минут через пять примус прогрелся, сопение сменилось прерывистым урчанием, а потом пламя, хорошо видное в прорезях, стало синим и буквально заревело, хоть и не очень громко. Нижняя часть трубы быстро раскалилась до малинового свечения, и шар начал мало-помалу приобретать положенную ему форму. Сначала разбух самый верх, из-за чего аэростат стал напоминать сморщенную грушу, но потихоньку он все больше и больше становился похож на яблоко. Правда, странной расцветки, нижняя его половина состояла из чередующихся белых и красных секторов, верхняя же была матово-черной, чтобы в полете солнечные лучи тоже немного подогревали оболочку, помогая горелке поддерживать температуру внутри. Округлев, шар натянул веревки, крепящие к нему корзину, а верхним краем почти уперся в стрелу. Уткин отдал команду, и ее быстро убрали. Еще пять минут, и корзина начала потихоньку подниматься, и вскоре повисла в метре от земли, удерживаемая только пятью канатами, четырьмя по бокам и одним в центре. Пилот попробовал натяжение всех боковых веревок и поднял два пальца, по этому сигналу ему передали еще две бутыли керосина. Потом в корзину сунули бараний тулуп и меховую шапку. Император предупредил воздухоплавателя, что наверху холодно и чем выше поднимется шар, тем будет холоднее. Веревки натянулись до звона. Новицкий, почувствовав, что пора говорить напутственное слово, подошел к корзине, набрал полную грудь воздуха и провозгласил, постаравшись, чтобы его слышали не только ближние, но и собравшийся на противоположном берегу Яузы народ. «Лети, русский Икар, родина тебя не забудет», а потом уже нормальным голосом добавил, протягивая Уткину небольшую, но толстую книжицу. «На, почитаешь в полете, если станет скучно». Это юности честное зерцало, или показание к житейскому обхождению там ближе к концу про правила хорошего-то наесть. «А то ведь после полета я собираюсь пожаловать тебе потомственное дворянство, так что пригодится, дабы в грязь лицом не ударить. Да, и вот тебе мятные конфетки. Если начнет тошнить, пососи, и сразу полегчает». О том, что дворянство будет наименьшее из всех наград, заготовленных для первого в мире воздухоплавателя, император пока не говорил. Он решил устроить шоу, сравнимое со встречами первых космонавтов в 20 веке, и уже подписал указ о статусе нового ордена Петра Великого, дающегося за беспримерные личные заслуги перед Российской империей. Орден с номером 1 заканчивали делать на Красном монетном дворе. Стартовая команда обрубила 4 боковых каната, и теперь шар, слегка наклонившийся от легкого ветерка, удерживался только центральным. Последний удар топора, и Новицкий подумал, что вот сейчас все и закончится, причем позором, потому как шар, не поднимаясь, заскользил в сторону небольшого холма. Однако это только в начале, а потом корзина потихоньку пошла вверх. Через Яузу она перелетела уже примерно на высоте 20 метров. Дул слабый ветерок с юга, но облака шли довольно быстро и на запад. Это говорило о том, что ветер там восточный и заметно сильнее, чем у Земли. Шар потихоньку набирал высоту, народ восторженно орал. «Питер, ну почему ты такой грустный?» – тормошила его Елена. «Смотри, он же летит. Тоже мне невидаль, тепловой воздушный шар», – подумал император. «Такой без всякой моей помощи всего через 50 лет построили бы братья Монгольфье. Правда, этот, хочется надеяться, все-таки улетит подальше. По плану, пока что-нибудь не кончится. Или керосин, или световой день. Кроме того, кончится может и сам шар, тогда полет будет продолжаться не так долго». Вздохнув, царь сказал своей подруге: «Лететь-то он летит, это хорошо, но мне сейчас идти с вордом торговаться, а такое занятие требует предварительной сосредоточенности. Кстати, когда будешь переводить, не показывай удивления, даже если решишь, что я говорю что-нибудь не то». Проводив взглядом шар, поднявшийся уже метров на 200 и теперь летевший примерно в сторону Кремля, император пошел к Яузе, за которой стоял его дворец. Из соображений куй железа, пока горячо английскому послу было назначено на 12 часов дня. План Новицкого не отличался особой сложностью: сначала рассказать варду, какие сияющие перспективы открывает воздухоплавание, а потом садиться обедать. Решение же принимать послезавтра, если не позже. Пусть англичанин дозреет, ведь если он поверит хотя бы трети того, что ему расскажет русский царь, то дальнейший торг сильно упростится. «Ваше Величество, это невероятно!» Так начал беседу английский посол. «Я до сих пор не могу поверить, что видел подобное своими глазами. В порядке утешения могу заметить, что услышать ушами вам сейчас доведется вещи, могущие тоже показаться невероятными. Но вы не волнуйтесь, это просто с непривычки. Итак, вы только что были свидетелем начала полета первого в мире воздушного корабля, скорее, небольшой лодки, ведь он поднял всего одного человека. Правильно, начинать всегда надо с малого. Но смотрите, шар был построен всего за 4 недели, это вместе с раскроем материалов. Если же сделать его в 10 раз больше, то есть диаметром не 50 футов, а 500, то его грузоподъемность возрастет в 1000 раз, то есть он сможет поднять не одного человека, а 1000. По сложности же и стоимости такой шар не превысит средний линейный корабль, его постройка никак не займет более года. Далее, вы обратили внимание, что шар сначала летел на север, а потом повернул на запад. Дело в том, что на разных высотах ветер дует в разных направлениях, так что всегда можно подобрать нужное. Мало того, воздушный корабль может летать заметно быстрее, чем плавает обычный. До того же Тобаго из Петербурга он будет добираться не 2 месяца, а максимум неделю. Еще ему не страшны штормы, ведь он будет лететь со скоростью ветра, а волн, причиняющих разрушение кораблю, на небе нет. Наоборот, штормовой ветер только прибавит шару скорости. В общем, теперь я готов пойти вам навстречу. Более мы не конкуренты, ибо Россия отныне намерена строить не морской, а воздушный флот. Поначалу это будут небольшие суда типа того, что сейчас летит, они составят подробные карты небесных течений. Ну а потом, я надеюсь, вы еще увидите пролетающие над Лондоном по пути в Карибский бассейн стройные колонны наших небесных фрегатов. Елена переводила, изо всех сил стараясь сохранить безразличное выражение лица, но это у нее не очень получалось. Ладно. Шар диаметром в 180 метров построить из тех же материалов нельзя, это она хорошо понимала. Он просто разорвется, не успев наполниться горячим воздухом. Но 40 метров, очень даже можно. А такой шар сможет поднять тонну топлива и столько же полезного груза. Так что же получается, все, о чем сейчас говорит ее Питер, на самом деле правда. И наши воздушные корабли скоро начнут летать в дальние страны. Этот вопрос она и задала императору сразу после ухода английского посла. Увы, Леночка, вздохнул молодой царь, начать-то они, конечно, начнут, но совсем не скоро. Боюсь, что мы с тобой это если и увидим, то только в глубокой старости. Да и то исключительно в том случае, если все это время мы будем работать не покладая рук. Глава 24. Сэр Томас Уорд, вздохнув, принялся за третье на сегодняшний день письмо. Первое было адресовано сэру Джорджу Бингу, виконту Торрингтону, первому лорду Адмиралтейства, ведь официально Уорд выполнял именно его задание. Однако письмо это было совсем коротким, в нем описывался только сам факт полета русского воздушного шара. Дело в том, что виконт тяжело болел, и Уорд не был уверен даже в том, что он успеет прочитать его послание. Поэтому второе письмо адресовалось наиболее вероятному преемнику Бинга, сэру Чарльзу Уэйджеру. В нем посол изложил не только то, что видел своими глазами, но и то, что ему довелось услышать, в том числе и от молодого императора. И теперь он собирался приступать к третьему посланию. Оно было предназначено Роберту Уолполу, пожалуй, самому влиятельному человеку в Англии, которого за глаза именовали премьер-министром, хотя официально такой должности не существовало. Он принял Уорда перед отъездом того в Россию и поручил ему писать обо всем, что покажется интересным в этой стране, не думая о том, что слишком подробное послание может показаться скучным. И вот настал момент не только выполнить поручение, но и донести до руководства Великобритании мысли, которые давно не давали покоя Томасу Уорду. Империя должна узнавать о всех маломальски значимых событиях, происходящих в мире. Причем не после того, как они уже свершились и начали приносить плоды, а в тот момент, когда к ним появились первые предпосылки. И, значит, нужна государственная служба, которая будет заниматься именно этим. Что-то подобное делал недавно умерший Даниэль Дефо, известный широкой публике нашумевшим романом о Робинзоне Крузо. а также политическими памфлетами. Однако он не занимал никаких официальных должностей и не мог привлекать хоть сколько-нибудь значительные средства, а после его смерти само собой разрушилось даже то немногое, что он успел создать. Ныне, когда Британская империя столкнулась с одной из самых серьезных угроз для своего процветания, такое положение дел смертельно опасно. Уорд отодвинул бумагу, надо сделать перерыв, а потом свежим взглядом оценить написанное, после чего думать, как наиболее убедительно изложить то, чему он недавно стал свидетелем в Москве. Итак, вопрос создания летающих кораблей перешел из разряда беспочвенных фантазий в реальную плоскость. А для них то, что Англия, это остров, никакой роли не играет. И могущество королевского флота им тоже почти безразлично. Значит, необходимо собрать максимум сведения о конструкции и возможностях русских небесных шаров. Кое-что Уорд уже знал, материалом для изготовления шара послужили бумага и легкая ткань. А главной деталью, благодаря которой этот мешок поднялся в воздух, было устройство, похожее на самовар, только с медным баком снизу. Причем оно работало на новомодном и очень дорогом лекарстве – керосине. Каковое свойство, кстати, говорит о том, что молодой русский император придает воздушному флоту огромное значение. Ведь ни для кого не является секретом его прижимистость. А тут он без колебаний пошел на такие большие расходы. Да и выдающиеся по пышности празднества в честь благополучного завершения полета, произошедшего аж в Можайске, тоже говорит само за себя. Причем полет явно планировался именно туда, ибо утром, когда воздушный шар только надувался, англичанин ясно слышал, как один из солдат охраны сказал: «Загнать за Можай». Кроме того, Уорд своими глазами видел, что воздушный шар способен маневрировать, и получил от молодого царя вполне похожие на правду объяснения, как это происходит. Действительно, очень часто приходится наблюдать, как ветер дует в одну сторону, а облака плывут в другую, иногда прямо противоположную. Да и все остальное, сообщенное Петром, выглядело весьма и весьма правдоподобно. Россия сможет без особого труда увеличить производство бумаги и ткани, ведь сырье для этого она имеет в огромных количествах. А шар, всего в 10 раз более крупный, чем недавно летавший, действительно сможет поднять в 1000 раз больше, если подъемная сила пропорциональна его объему. В силу означенных причин Уорд счел нужным согласиться со всеми требованиями молодого императора по поводу совместной кампании, дабы Англия поскорее получила возможность отправить в Россию достаточное количество своих подданных. Кроме официальных, перед ними должны стоять две тайные задачи. Первая – собрать все сведения, могущие быть полезными Великобритании в вопросе создания собственного небесного флота. Вторая – сделать так, чтобы Россия на пути в небо столкнулась с как можно более серьезными трудностями. С тем, что нечто подобное, пожалуй, будет иметь место, русский император был вполне согласен. Если бы эта орава шпионов, которую сюда хочет протащить Уорд, собиралась заниматься только сбором информации, то и хрен бы с ней. Из тех соображений, что на самом деле упомянутой информации очень мало, правдивой среди этих крох, и вовсе мизер, а реальная ее ценность не очень сильно отличается от нуля. Но ведь начнут, гады, пакостить еще и материально. Например, без принятия особых мер он, Новицкий, ни за что сейчас бы не стал страховать мануфактуру старшего Уткина. Потому как сожгут, точнее, попытаются, это к гадалке не ходи. Да и самому придется принять меры по усилению личной безопасности, ибо ежу понятно, что со сменой императора Россия скорее всего откажется от создания своего воздушного флота. «Так это ладно», — прикинул Сергей, — «меня сейчас и свергнуть, и банально прибить не очень просто». Причем я даже без всякой аэронавтики не собирался останавливаться на достигнутом. Но ведь Елене может угрожать опасность, особенно если на ней жениться, что вовсе не исключено. Значит, ее охрана должна быть усилена в первую очередь. Тут, конечно, очень вовремя подвернулся отец Антоний, продолжил свои рассуждения император. Не очень ясно, насколько в действительности он был близок к могиле, но то, что после нескольких уколов здоровье пациента пошло на поправку, сомнений не вызывало. И, значит, теперь ему предстояло стать организатором и первым руководителем русской контрразведки, причем в достаточно благоприятных условиях, кои выпадали далеко не всем его коллегам в других временах и странах. Ведь сейчас известно, когда, откуда и в каких количествах явятся потенциальные шпионы, а также что будет являться их основной задачей. Так что пусть организовывает, как бы его назвать, Ладно, с учетом сана основателя конторы пусть это будет государственное благочиние, сокращенно ГБ. Фронт работы для него уже есть. Все бы хорошо, но ведь теперь придется действительно развивать воздухоплавание, с чувством, похожим на раздражение, подумал молодой царь. Разумеется, не в тех объемах, кои будут задекларированы, но все равно жалко выкидывать деньги впустую. Так какая польза, кроме спортивно-развлекательной, может быть от воздушных шаров? Разведка и корректировка артиллерийского огня – это только в позиционной войне, потому как шар сильно снизит подвижность подразделения, к коему он будет приписан. Например, не исключено, что скоро придется осаждать Данциг, и там Монгольфьер окажется очень кстати. Да, но почему именно Монгольфьер? Император вспомнил, что в детстве, впервые услышав это слово, он решил, что родиной воздухоплавания была Монголия. Нет уж, нам ни к чему такие аллюзии, пусть тепловой воздушный шар отныне называется Уткиньер. Даже если кто-то решит, что данное название происходит от утки, ничего страшного. Кроме того, Ломоносова скоро можно будет озадачить открытием водорода, и тогда появится еще одна разновидность аэростатов, например, ломолеты. Ладно, название, дело десятое, сами-то шары к чему еще можно применить? Кажется, Менделеев в свое время поднимался на аэростате, чтобы получше рассмотреть солнечное затмение, однако, для того чтобы воздушные шары послужили науке, эта самая наука должна наличествовать в России, сделал логичный вывод император, а ее, почитай, пока и вовсе нет. Хотя, кажется, кто-то из сподвижников Ломоносова исследовал атмосферное электричество при помощи воздушных змеев, в результате чего был убит ударом молнии. Так что тут надо подумать, таким дашь воздушный шар, и последствия окажутся еще хуже. Еще остается картография, но тут тоже есть нюансы. Для обжитых мест карты уже есть, а в необжитые шар не больно-то доставишь, он нежный и не очень удобный в перевозке. Аэрофотосъемка, так это надо сначала изобрести саму фотографию, а кто этим будет заниматься? Ломоносов занят, а Крестодемус и так уже насовершал столько открытий, что, существуя сейчас Нобелевская премия, он бы не вылезал из Стокгольма, получая их одну за одной. В общем, пока вырисовывается потребность примерно в 4-5 аэростатах, больше не надо. Один для армии, один для науки, включая картографию, и пара-тройка, катать любителей пощекотать себе нервы за большие деньги. Вроде Лизы, но она слетает на халяву, зато потом с лихвой отработает стоимость полета безудержной рекламой. Вот тут Новицкого и посетила мысль. Осознав ее, он едва удержался от того, чтобы вслух назвать себя дебилом. Почему он не строит планер или параплан? Потому что для полета нужны вполне определенные условия. Либо высокие горы соответствующей формы, где будут образовываться регулярные восходящие потоки, либо самолет, который поднимет планер или парапланеристов на необходимую высоту. А чем аэростат хуже? Сделать такой, чтобы поднял на километр двоих и планер в придачу, это совсем не трудно. А потом летай себе на здоровье, учись пилотажу, чтобы к тому моменту, когда появятся достаточно легкие двигатели, пригодные для установки на самолет, уже имелись пилоты с многолетним опытом. Кстати, ждать 100 или больше лет не придется, ведь уже в середине 19 века появились движки, с которыми вполне можно было подняться в воздух. Просто никто не знал, как это сделать. А здесь первые нормальные паровики родились раньше, и, значит, их прогресс пойдет быстрее. Получается, можно не очень суетиться с захватом Крыма, подумал Новицкий. Подожду полной готовности армии, а планеры помогут скрасить ожидания. Тем более, что они-то точно смогут применяться в военных целях, прецеденты уже были. Но вот только авиацию, в отличие от воздухоплавания, надо будет развивать в глубочайшей тайне. Кстати, в смысле ее развития остров Табаго окажется очень кстати, ведь на нем растет бальса, а рядом Бразилия, где можно будет разжиться каучуком. Ибо сразу лететь с воздушного шара – это самоубийство. Сначала нужно научиться хоть как-то пилотировать планер, стартуя с резинового амортизатора. Заодно выкинем на рынок резиновые плащи и сапоги, спрос точно будет немалый. А там, глядишь, и до презервативов дело дойдет. Потом император задумался о возможности дальнейших демонстраций великолепной управляемости русских воздушных шаров. Это будет необходимо, потому как англичане, едва построив свой первый аэростат, быстро убедятся, что между усилиями экипажа и направлением полета шара нет ни малейшей связи, и это в их глазах сильно уронит ценность прогрессивного новшества. Значит, Россия обязана тут же явить миру дальний, но полностью управляемый полет, причем англичане должны увидеть и старт, к примеру, в Москве, и финиш в заранее назначенном месте, где-нибудь в Ярославле или даже Вологде. Для этого нужно уже сейчас озаботиться негласным поиском близнецов, причем обоих полов, дабы нашлось побольше, и подготовкой их в качестве пилотов-аэронавтов. Потому как сделать два абсолютно одинаковых с виду воздушных шара совсем нетрудно, можно даже три. В случае, если найдутся тройняшки, не помешает продемонстрировать полет с промежуточной посадкой. Кто сможет различить, что взлетел один шар, а приземлился другой, если и сами шары, и пилоты в них будут совершенно одинаковыми? Больше я ничего не забыл, попытался подвести итог император, и тут же сообразил, что есть еще одна страна, которая при правильной организации утечек информации тут же заинтересуется аэронавтикой. Это Франция. Она давно пытается соперничать с Англией в области военно-морского флота, и для нее возможность форсировать Ла-Манш, не обращая внимания на британские линкоры, будет как манна небесная. Значит, описание недавнего полета надо срочно отправить в Париж, Сергею Миниху, да и в Петербург, Христофору Антоновичу, тоже не помешает. А описание самого шара, Нулину. Глядишь, это и поможет ему переломить ситуацию с еще одним островом, уже от французов. Мало ли, вдруг он тоже для чего-нибудь пригодится. Фельдмаршал Миних получил пакет, в коем был описан недавно произошедший беспримерный полет, через неделю после свершения сего выдающегося события. Внимательно изучить его прямо сразу он не мог, потому как в этот день на царскую галеру ставили паровой двигатель, еще в начале мая специальным обозом доставленный из Москвы. Впихнуть на место тяжеленную и неудобную железяку удалось только поздним вечером, а бумаги Христофор Антонович прочитал ночью, к неудовольствию своей молодой жены, и задумался. Фельдмаршалу было интересно, кто все это придумал, вряд ли его величество. До сих пор он не проявлял ни малейшего интереса ни к каким полетам. А вот Кристодемус где-то с полгода назад, крепко напившись, во всеуслышание заявлял, что мощи его гения подвластна не только земная стихия, но и небесная тоже. Кажется, на него после этого даже доносы в Синод писали. И вот что получается, месяца не прошло, как грек вернулся в Москву, и там появился летающий шар. Значит, в будущем следует повнимательнее прислушиваться к пьяной болтовне целителя. Вечером 29 мая Тихон Петрович Павшин пребывал в приподнятом настроении. Кажется, он сумел достойно выполнить полученный неделю назад приказ Его Величества, и ему будет что сказать на завтрашнем докладе. В том же, что правильное и быстрое исполнение подобных приказов не остается без поощрения, полковник уже успел неоднократно убедиться. Сразу после окончания торжеств, посвященных полету воздушного шара, Павшин был вызван к императору, где услышал, что для англичан развитие воздушного флота в России – это как нож острый, и они начнут всячески этому препятствовать. Самый же надежный способ – это убийство царя. Так вот, Павшину было поручено продумать за противника все возможные способы оного злодейства, а потом уже за себя – как тому надежно воспрепятствовать. Это и для тебя важно, Тихон Петрович, напутствовал его молодой царь, ведь ты меня переживешь самое большее на неделю, да и то вряд ли, скорее всего тебя в тот же день удавит, причем не обязательно тобой обиженные, хотя их тоже более чем достаточно. Павшин это хорошо понимал, отчего взялся за дело со всем старанием. Вот только поначалу оно оказалось совсем непростым. Полковник очень неплохо представлял себе, как охраняют особу его величества, да при этом еще точно знал, что ему известно далеко не все. Поэтому в первые дни планы получались какие-то неубедительные. Однако позавчера Павшина осенило, нужен пожар. Причем не в самом дворце, его там просто так не устроишь, да к тому же каменный он, гореть почти нечему. И никаких-нибудь сараев неподалеку, это ничего не даст, а огромный. Пусть горит вся Москва. Тогда, если еще и ветер будет западный, в дыму, суете и панике появится возможность что-то сделать. Однако придумать способ покушения, это было даже не половина, а, самое большее, треть дела. Необходимо ясно себе представлять, как этому можно воспрепятствовать. Итак, все возможные пути, по которым император сможет в случае необходимости быстро покинуть дворец, уже давно плотно патрулируются семеновцами. Тайную засаду там устроить не получится, но теперь полк должен провести серию учений, отрабатывая действия именно в случае общемосковского пожара. Но этого мало. Кажется, Петр Великий организовал в Питере первую пожарную команду с брандспойтами, кожаными рукавами к ним и конными бочками с водой, но после его смерти дело заглохло. Значит, это надо возродить в Москве, причем не в виде малочисленной команды, а целого батальона, а лучше даже полка, задачей которого станет недопущение в Москве вообще никаких пожаров. С немалыми полномочиями, это само собой. Осталось только придумать доводы, согласно которым новый полк будет подчиняться полковнику Тихону Петровичу Павшину, и можно смело представать перед очами его величества. Тогда, глядишь, и генеральский чин не задержится. Глава 25. Друга своего сердечного навестить не желаешь? Поинтересовался император. А то ведь небось соскучилась за столько-то лет. Я вот к нему в гости собираюсь съездить, ты уж составь мне компанию. Неужели тебе Яков Вильямович зачем-то понадобился? Догадалась бабка. Конечно, хочу я его увидеть напоследок. Нам ведь с ним не так уж много времени осталось небо коптить. Только ты его, будь добр, уж предупреди заранее о своем визите. Да чин-чином. Гвардейца посолиднее выбери, бумагу ему важную напиши. Я уж не знаю, что там в государственных делах еще нужно. Я тоже, но у меня есть специалисты, они все сделают как надо. Так что послезавтра с утра будь на заднем дворе, я там тебя подсажу в карету. Быть-то я, конечно, буду. Но все же, государь, зачем ты меня с собой берешь? Ведь не для того же, чтобы могла я на старости лет на своего первого галанта взглянуть? Почему бы и нет, усмехнулся император. Ты у нас в государстве человек отнюдь не последний. Отчего бы не доставить тебе такое удовольствие. Но все же права ты, Анастасия Ивановна. От тебя кроме того еще и служба понадобится. Нужно, чтобы Яков Вильямович мне сразу поверил, а что ему для этого сказать, я не ведаю. Вот ты старику про меня и расскажешь. Все, что ему захочется узнать. Все, это значит действительно все, без изъятий. Хочешь его на службу взять? Ну, во-первых, не взять, а пригласить. Во-вторых, это программа «Максимум». По минимуму было бы неплохо, если он просто согласится написать для меня одну небольшую книгу по астрономии, астрологии и еще одной науке, название для которой я пока не придумал. Так ведь, государь, даже я знаю, что Яков Вильямович считает астрологию шарлатанством. Здесь я с ним согласен, но это не отменяет ее нужности в данный момент. Однако, в отличие от меня, Брюс должен знать, какие слова в ней употребляются, будь она хоть наука, хоть лженаука, хоть еще что-нибудь. Твой Крестодемус, я так мыслю, этих слов знает никак уж не меньше. Наверняка, но он мошенник. Ладно бы про это знали только мы с тобой, но по крайней мере подозревают такое достаточно многие. А Брюс, насколько я в курсе, честный человек. Причем это общее мнение, а не только мое, что особенно ценно. Опять ты, ваше величество, какую-то, да каким же словом ты подобное называл, а... Вспомнила, аферу затеял. Может, со мной поделишься, раз решил к ней привлечь, чтобы я не вслепую мыкалась. Вот пока ехать будем, и поделюсь, все равно в пути заняться нечем, а в Брюсово имение ехать придется почти весь день. Императорская процессия для неискушенного взгляда выглядела как полувзвод измайловского полка, куда-то отправившийся по своим делам. Наверное, приводить в чувство какого-нибудь взорвавшегося помещика или чиновника средней руки. Во всяком случае, именно так думали те немногие, кто видел ее ранним утром, когда она покидала Москву. Два десятка всадников и средних размеров параконная карета с надписью «Его Величество Лейб-гвардии Измайловский полк», в ней, наверное, ехали заплечных дел мастера со всем, что им необходимо для работы. На самом деле солдаты были семеновцами, а не измайловцами, а в карете находились император и бабка Настя. Первый о чем-то оживленно рассказывал, а вторая слушала, время от времени хмыкая и качая головой. Как и обещал, царь за день до визита отправил к Брюсу курьера. Однако из соображений секретности Якову Вильямовичу было всего лишь сказано, что его желает посетить некая высокопоставленная особа. Ведь в случае обнародования действительного маршрута императора ему пришлось бы брать с собой куда большую охрану, а так можно было обойтись минимальной. О приближении кавалькады сообщили специально подряженные деревенские мальчишки, и старый ученый вышел на крыльцо, недоумевая, что и, главное, кому от него понадобилось. Вид гостей особого энтузиазма не вызывал, это были измайловцы, уже заслужившие вполне определенную славу. Карета с надписью «Поперек кузова», подтверждавшей принадлежность солдат, повернулась боком. Открылась дверь, и оттуда выпрыгнул простоволосый отрок, который, почтительно поддерживая под руку, помог выбраться невысокой полноватой пожилой даме. «Кажется, я ее когда-то видел», — подумал Брюс. «Вот только когда и где, неужели?» «Настенька, тебя ли я вижу?» — неуверенно спросил он. «Как есть меня, не сомневайся». Последнее было лишним, хоть внешне давняя подруга изменилась очень сильно, голос ее остался практически тем же самым. «Неужели вы, ты и есть та самая высокопоставленная особа, о приезде кое меня предупреждали?» Тут в разговор вмешался отрок. «Та самая, Яков Вильямович, именно та самая, других тут нет. Очень Анастасия Ивановна сейчас высоко сидит, иногда и рад бы кого повыше засунуть, да некуда. Мне вам представиться или вы уже сами догадались, ваше величество?» Присмотревшись, предположил Брюс. «Так точно. Скажите, а вон там у вас что, сад или просто парк? Очень красиво, я в нем, пожалуй, немного погуляю, а вы не стесняйтесь, вам с Анастасией Ивановной, думаю, найдется что вспомнить. А как наговоритесь, пошлите кого-нибудь ко мне, у меня тоже есть тема для беседы». На воспоминания и предварительную беседу Брюсу с бабкой хватило 40 минут, после чего к Сергею подбежал мальчишка и сообщил, что господина просит в дом. Судя по его речам и виду, о том, что господин, это сам царь, ему не сказали. «Слушаю вас со всем вниманием, ваше величество», чуть поклонившись, сказал старик, мельком покосившись на скромно приткнувшуюся в углу бабку. «Вам, наверное, Анастасия Ивановна уже сообщила, что ко мне можно обращаться на «ты», тем более людям, кои столь меня старше и образованней», предположил император. «Да, государь, но тут нужно было подтверждение от тебя лично. Меня тоже можно звать по-простому, я не обижусь. Но все же, что привело тебя ко мне?» «Успехи аэронавтики», — объяснил царь, присаживаясь в кресло. «И ты тоже садись, двумя словами тут не обойдешься. Итак, неделю назад произошло знаменательное событие, человек впервые поднялся в небо. Причем не просто так, а пролетел более 100 верст на аппарате, который я назвал аэростат или, если по-простому, то воздушный шар. Но, к сожалению, окончание стат в его первом наименовании взято не с потолка. Этот аппарат действительно статичен относительно окружающего его воздуха. Пилот, то есть человек, управляющий шаром, может только кое-как менять высоту полета, а его скорость и направление зависит исключительно от ветра.